Глава 19. Нежный образ в мечтах приголубишь. Наташа потянулась в постели, одеяло приоткрыло ее небольшую грудь с крупными сосками. Я потянулся к ней, но был остановлен. Как там дальше? Ну же. Хочешь сердце навеки отдать? Я попытался стянуть ниже одеяло, но и тут потерпел фиаско. Вспомнила. Нынче встретишь, увидишь, полюбишь, а на утро пора улетать, правильно? Правильно. Я все-таки смог запустить руку под одеяло, но укоризненный взгляд Натальи Бенкендорф меня почему-то смутил, и я окончательно прекратил все попытки добраться до тела девушки. Ночью, милочка, ты вела себя иначе. Эта фраза получилась немного резче, чем я хотел. Я встал, начал одеваться. Корабль немного штормило, и попасть ногой в штанину было не так уж и просто. Ночью все бывает иначе. Наталья закуталась в одеяло, села в кровати. Ты, Григорий, конечно, из кавалеристов нутром. Такую быструю атаку на меня устроил. Дочка нашего английского посла Александра Бенкендорфа, та самая зеленоглазая шатенка в муаровом платье, возвращалась в Россию на том же судне, на котором мы бежали с Туманного Альбиона. После ужина пассажиры первого класса отправились к роялю, где от меня потребовали слова песни. Наталья села за инструмент и довольно быстро подобрала ноты. И понеслось. Песня соло, песня хором, шампанское, еще шампанское. «Ты же не думаешь, что у нас все серьезно?» Наталья спустила ноги с кровати. Они у нее были что надо, стройные, длинные. «Я слышала о твоих амурных похождениях. Собственно, о них вся столица судачит». «Ложь и поклеп», — на автомате произнес я. «Так всем и отвечай дальше», — хмыкнула девушка. «Это правда, что твой отец не говорит по-русски?» Я постарался быстро спрыгнуть со скользкой темы и перевести разговор. «Ложь и поклеп», — засмеялась Наталья. «Папа плохо пишет по-русски. Его императорское величество разрешил подавать отчеты на французском. По-русски он говорит хорошо. А кто это, кстати, тебе рассказал? Гартинг?» «А ты проницательна». «Этот субъект, как приехал в Лондон, сразу стал рыть под отца. Пишет кляузы Извольскому, Туркестанову». «И тут серпентарий. Террариум единомышленников, прости господи». «Посольский корпус будем менять», — я пожал плечами. «Засиделись вы в своих Лондонах, забыли о стране, о которой служите. Отчеты на французском строчите». «Это неправда!» Наталья раскраснелась, вскочила на ноги. Одеяло упало, девушка взвизгнула, прыгнула обратно в постель. «Большего патриота, чем отец, вам не сыскать. Признавайся, Григорий, ты бы хотел, чтобы граф к тебе на поклон бежал, правда? Как датский посол или французский?» «Французский как раз не на поклон заявлялся», — буркнул я. «Возомнили себе черт-те что! Константинополем подавай!» «Папа будет раздавлен отставкой!» Наталья тяжело вздохнула, посмотрела на меня жалостливо. «Может, есть возможность оставить его на службе?» «Дипломатическому корпусу нужен свой институт», — задумался я. «Готовить новые кадры. Твой отец согласится возглавить такое заведение?» «Ты чудо!» — девушка, скинув одеяло, бросилась мне на грудь. С корабля мы попали, что называется, на бал, в самый разгул милитаристского и ультрапатриотического угара. Публика весьма нервно отреагировала на происшествие в Хайлигендамме, аннексию Боснии и Герцеговины, невнятные дипломатические маневры и последовавшие за этим демарши Турции насчет проливов. Обиженная в своих лучших чувствах общественность требовала вломить супостатам со всей русской силушкой. Но подсознательно понимая, что отвесить люлей Германии – дело маловероятное, патриотическая общественность на роль мальчика для битья назначила Турцию. Хотя я и подозревал, что здесь не обошлось без главных интересантов обретения проливов, которое завуалированно именовалось водружением православного креста над Святой Софией. Проливы в первую голову были нужны касте зерноторговцев, ибо экспорт русского хлеба шел в основном через черноморские порты и далее по Средиземному морю во Францию. И все милюковские крики про историческую миссию, освобождение единоверцев и так далее имели в основе очень неслабый финансовый интерес. Так и сейчас. судя по широте размаха и подготовленности волеизъявления масс, играли деньги. В некоторых местах, как сообщили разосланные по городу в дозоры колонисты, участникам даже раздавали заранее привезенную выпечку, а на ряде заводов прошли организованные администрацией молебны за православных Эпира, Македонии и Фракии, страдающих под игом. Сторонники мира тоже присутствовали, но, видимо, не имели столь мощных спонсоров, и потому их голоса тонули в воинственном гуле. Паре редакций, выступивших со статьями типа «Ну куда мы лезем?», даже разнесли стекла. В высших сферах тоже все бурлило. Военные топорщили усы и пики, по городу под приветствие обывателей маршировали колонны гвардейских полков, на южные рубежи перебрасывали войска. Что Палицын, что Редигер, что Петр Николаевич, все бегали как ошпаренные, ввиду приказа главковерха о больших маневрах в Киевском, Одесском и Кавказском военных округах, совокупно с экзерцициями Черноморского флота. В приемной Столыпина обычная круговерть посетителей. Казалось, достигла уровня турникета в метро. Подошел, приложил, прошел. Или в здешних реалиях прибыл, получил задание, убыл. Каждую минуту хлопали двери, а четыре телефона на столах секретарей, казалось, трещали непрерывно. К премьеру я буквально вломился, цыкнув на очередь и прижав к стене адъютанта, заступившего мне дорогу. В кабинете сидел мрачный Янжул, с которым мы друг другу кивнули. Отлично. Министр финансов тут очень кстати. «Петр Аркадьевич, да что же ты делаешь?» Начал я сразу с панибратского наезда. «Побойся Бога!» Столыпин оторвался от бумаг в руке, вскинул на меня ошалевшие глаза, но в понимание пришел не сразу. Еще несколько секунд у него перед взором прыгали циферки и буковки. «Ох, угробят мужика! Как пить дать угробят! Жахнет какой инфаркт с инсультом! Мне никакого Багрова не надо!» «Григорий, погоди, не до тебя сейчас!» «До меня, до меня! Ежели во все эти игры влезать, то военные непременно затребуют дополнительное ассигнование. А Дума не горит желанием бюджет перекраивать. Вон сколько проектов запустили. И теперь что же, все в трубу?» Я дошел до стола, отодвинул кресло и уселся в него прямо напротив Янжула. «Не тем ты занимаешься, Петр Аркадьевич, ей-богу, не тем. Текучка, сиюминутные вопросы, на то заместители и подчиненные есть. Негоже полководцу каждой ротой лично командовать. Твое дело сверху смотреть, общую обстановку определять, а не вот эта суета». «Ну и как ее определять, если война на носу?» — сварливо огрызнулся премьер. «С чего ты взял?» — я подмигнул министру финансов. «Давай, дескать, подключайся. Поегозят турки, поорут, да успокоятся. Пусть они лучше с Австрией разбираются. Да и Вена, мать ее, тоже в стороне не останется, коли мы турок прищемим. А коли Австрия влезет, так и Германия тоже. К бабке ходить не надо. А мы готовы с немцами воевать?» «С немцами нет», — решительно отрезал Столыпин. «Но есть шанс взять под себя проливы. Его надо использовать. Возьмете, так и Англия против нас встанет». «Мы не можем терпеть ситуацию, когда вывоз зерна зависит от прихоти Стамбула. Весь вывоз они не закроют. Им самим нужно. А коли что-то в России останется, так и хорошо. Хлеб подешевеет, народ голодать не будет. Опять же, почему Финляндия зерно в Германии покупает, а не российское везет? Ну и запасы пора создавать. А то как не урожай, так прямо как на пожаре полошимся. Государственный запас зерна. По планам, через полтора года откроем вывоз зерна по северному маршруту», — откашлялся Янжул. «Молодец, на руку мне играет». «Через Романов на Мурмане?» — поинтересовался я. «Именно так. Все строится по плану. И железная дорога, и порт». Столыпин гневно посмотрел на Янжула, хрустнул пальцами. «Ишь, как у вас все просто. А выручка в бюджет? А перевозки встанут? Пароходные компании? Железные дороги?» «Так вот и надо думать, чем заменить. Выручка-то ладно, мы кредитами закрыть можем». Столыпин кинул тревожный взгляд на... И я предпочел дальше в эту тему не углубляться. Итак, мы вдвоем поняли, о каких кредитах речь. Тут я на коне. «Вот, затеяли мы общинно-частные предприятия на селе. — сменил я тему на не столь щекотливую. «Вам же, помещикам, край, как выгоден мир с мужиками. Вот вам способ. Занимайтесь. Уже сейчас надо думать о весеннем севе, чем новым устроениям помочь, как образец распространить. Вот где стратегия, а не в том, сколько полков на юг перевезено и где для них вагоны брать. Этим пусть ВОСО занимается, у них голова болеть должна». «Общество требует мобилизации», как за последним бастион спрятался премьер за глаз народа. «Ах, вот оно что! Общество!» — протянул я. «Ну, раз требуют, будет им мобилизация. Ща устрою». Прямо от Столыпина дозвонился в Юсуповский дворец, велел собирать расширенный пленум, звать всех, до кого дотянутся, прямо на завтрашнее утро, а пока срочно собрать военную фракцию, служивших и воевавших. Набралось их человек 50, битых жизнью мужиков от 20 с небольшим до 60 лет. Старики как раз в последнюю войну с Турцией служили и хлебнули всех прелестей, от штурма Плевны до стояния на Шибке. И облом со взятием Стамбула помнили крепко. Молодые, по большей части амурцы, воевавшие с Японией. Пришли и мои казаки-охранники, и даже Евстолий. Он в полицию попал общим порядком, после службы в армии. «Ну что, голуби мои, народ войны жаждет. А вы как? Воевать согласны?» Кое-кто попрятал глаза, несколько человек зло хмыкнули, но уличного энтузиазма никто не выказал. Наоборот, молодой чернявый мужик резко выкрикнул: «Хватит, навоевались!» И собрание поддержало его согласным гулом. «Вот и я думаю, что воевать нам сейчас не след. Потому как эта война будет за наших зерноторговцев, чтоб они пузо свои потолще отрастили». В зале хохотнули и отпустили в адрес хлебного лобби несколько шуточек на грани. «Но сами видите, толпу нам не остановить. Поэтому предлагаю следующее. Не отговаривать, а наоборот, набирать добровольцев. Давайте, двигайтесь ближе, расскажу, что задумал». Загремели стулья, народ собрался в кружок плотнее. Евстолий, как почуял, встал у двери. «Лишние уши нам не нужны». В задних рядах тот же чернявый мужик достал цигарку, но на него зашикали соседи. Все знали, что я не одобряю курение и уж точно не разрешаю курить во дворце. Утром в пристроенном к дворцу театре собрались все доступные руководители и активисты небесников. Раскол наблюдался нешуточный. Мелкое торговое сословие стремилось воевать. Толстовцы хотели мира. Педагоги колоний тоже. Прочая интеллигенция больше за войну. Вот такая вот через полосица. Примчавшийся из Москвы Савелий Евдокимов начал с того, что негоже нам быть в стороне от всенародного подъема. И коли все желают турку бить, то надо небесной России тоже высказаться. А еще лучше возглавить движение. Его поддержало две трети собрания, без криков на Стамбул, но близко к тому. Общая истерия захватила многих. «Ну, раз вы считаете, что небесная Россия должна быть впереди, то так тому и быть. Своим примером покажем, что готовы, не посрамим, не пощадим живота и грудью ляжем. Вон там сидят наши вербовщики первого добровольческого батальона «Небесная Россия». Всяк, кто считает, что надо воевать, идет и записывается. «У меня белый билет!» — заполошно выкрикнул купчик самого охотнорядского вида. «А кто не может винтовку держать, должен внести на снаряжение и обмундирование батальона в зависимости от возраста и состояния. 25 лет, не менее, 5 тысяч, 30, 4, 40, 3, 50, 2, кто старше 60, 1000». Добровольцев, к моему удивлению, набралось человек 50. Им вербовщики быстренько расписали все прелести сидения в окопах. Кое-кому даже показали следы от ран. И желающих осталось буквально 3 человека. Всем же остальным была выдана бумага под роспись с теми же условиями. Желающие агитировать за войну либо сами вступают в войско, либо вносят денег, либо приводят 3 добровольцев. Ага. Прямо по анекдоту из моего времени. Приведи в военкомат 3 друзей и получи отсрочку от призыва. Ну и пошло-поехало. Как где собрание или митинг, или молебен за непременную войну, туда немедля выезжает передвижной вербовочный пункт небесников. За ними репортеры «Слова» и других союзных редакций, особенно тех, кому стекла били. Аккуратно так ставят столы, разворачивают транспаранты и плакаты с условиями «И вперед! Записывайтесь!». Особенно усердствовали те, кто подписался на трех добровольцев, чуяли, что облажались, и всеми силами заставляли облажаться других. На первых же выездах после начала работы вербовщиков публика куда-то быстренько исчезала, так что в последующие налеты стали брать и оцепление из числа служивших, да и просто крепких ребят. Журналисты дали себе волю. Почти все газеты вышли с полосами, посвященными вербовке. Причем я сам дал им вольную осмеивать процесс. «Слово» глумилось хитро, напрямую ничего не говоря. Но, публикуя списки, дескать, имя рек, выступил за немедленную оккупацию Константинополя, но... Дальше шли варианты. Записался, не записался, дал 2 рубля, вырвался и убежал, понося всех последними словами, и так далее. Уйма ястребов разворачивали газетные листы с надеждой не найти себя в списках соскочивших. А поскольку добровольцев со всего города наскребли всего 50, денег 1020, то провал патриотической кампании был вполне очевиден. Правда, насобирали еще чертову прорву расписок о том, что приведут 3. Помнится, такие структуры именовались пирамидами. Но поскольку число людей конечно, а участников митингов тем более, все затихло 3 дня. Я так понимаю, что желавшие, чтобы некто, ни в коем случае не они сами, отвоевал им проливы, теперь забились по домам, и на патриотические выступления их не затащишь. Пришла пора приниматься за Москву. Но тут со всей силой подключился сам Лев Николаевич. Вот порой даже и не знаю, вредит такая прямолинейность или помогает, объявил граф о лекциях в защиту мира, так сказать, наш главный пацифист. И публика испытала двойственные чувства. С одной стороны, однозначный моральный авторитет, чье положение бесило разве что уж самых отморозков черносотенцев. Даже патриархия терпела его сквозь зубы. Ну а что еще делать, если сами же объявили, что церковь не считает его своим членом? С другой, столько лет публицисты всех мастей вдалбливали о славянском братстве, единоверцах, Босфорах и Дарданеллах, что это стало своего рода аксиомой. Проливы? Надо брать. Дайте 2. Так что в московском обществе наблюдалась некоторая растерянность. Прямо и однозначно высказались только фланги противостояния. Толстовцы поддержали, черносотенцы, хоть и раздробились уже на 5 или 6 организаций, заявили, что не допустят. А там и сдох Ишак. Брецанье оружием, даже не наше, Австро-Венгрии, сыграло роль. И Турция объявила, что согласна на мирный конгресс в Париже. Дескать, давайте все спокойно обсудим. Зачем воевать? Лучше торговать. Черноморские зерновозы пошли через проливы, ситуация вернулась в норму. Там, на юге. А в столице я имел неприятный разговор со всей военной верхушкой. На провеж меня вызвали Редигер, Корнилов, присутствовало несколько генералов с адмиралами. «Что же вы это, Григорий Ефимович, помимо военного министерства, мобилизацию проводите? Собирайте добровольческие батальоны». Редигер вроде начал спокойно, но постепенно его голос обрел силу. «Это что, теперь каждый депутат себе роту соберет? А каждый министр по полку?» «Да хоть бы и так», — завелся я. «Учить они меня собрались. Сколько у вас полков вовремя дошли до театра учений? Половина? Треть? А с подвозом провианта и огнеприпасов как? Все удачно. А я слышал иное. Дескать, солдатики и поголодать успели, и без палаток осенью оказались, пущай и на юге». Генералы наморщились, адмиралы же воспряли, заулыбались. У них-то все прошло на 5+. Даже подлодка «Камбала» удачно отстрелялась учебными торпедами по броненосцу «Ростислав» и условно потопила его. Кроме того, впервые была испытана авиаразведка на море. Как раз тем самым лейтенантом Кульневым, несостоявшимся кавалером Танеевой. «Ежели нас ждет тяжелая длинная война, то без добровольцев нам никак», — вдалбливал я генералам простую в целом истину. И это должен быть такой доброволец, который не дезертирует сразу с фронта, будет воевать, стойко и упрямо. А еще, это такой доброволец, коей обучен стрелять, колоть штыком, обихаживать себя. Хоть у нас народ-то поразбежался, однако ж некоторый костяк офицерского состава набрать удалось. Списочек-то вот он. Я помахал пачкой бумаг. Остудить пыл военных удалось не сразу. И крови они у меня попили много. Как же, рушится монополия армии и в мобилизации, и в обучении стрелковому делу. Сколько я не агитировал за всероссийское состязание «Лучший снайпер», все без толку. Генералы жаловались на отсутствие финансирования, прицелов для винтовок, на косность офицерства. «Опять, как в 4-м году со спущенными штанами окажемся перед войной», — стращал я. «Так патронные заводы трудятся», — возражал Редигер. «Снарядами тоже запасаемся». «Крепости ремонтируем», — соглашались генералы. «Даже телеграф тянем в расположение полков и дивизий». «Мало, мало этого», — напирал я. «Нужно больше железных дорог в будущей прифронтовой полосе, больше тяжелой артиллерии. А военные аэродромы? Каждому корпусу надо думать, куда их ставить. Да не по одному». У Редигера глаза стали круглыми. «Что за аэродромы?» «Место стоянки самолетов. Вот смотрите, к концу года заводы выпустят уже 30-40 штук серийных аэропланов. К концу следующего — 80-90. Еще через год счет пойдет на сотни. Школа пилотов в Гатчине так аж работает. Второй выпуск был, третий на подходе. Что со всем этим делать прикажете?» Господа генералы и адмиралы призадумались. Так-то вроде летают сами по себе стрекоталки, ну и пусть летают. А тут вдруг выясняется, что их будет много. Да и польза от них уже очевидна. И разведка, и донесения доставить. Мариманы было вздохнули. Но ясно же, что в первую голову этот чемодан без ручки достанется армейским. Но я им тоже ежа подкинул. Или вот поставить аэроплан вместо колес на поплавки. Так он и с воды взлетать сможет, и садится. Машинка маленькая, на ту же башню орудийную запросто влезет. А случись нужда, спустить его за борт лебедкой. «Стрелой», — пробурчал кто-то из флотских, обиженный за незнание морских терминов. Этой идеей я добил не только адмиралов, но и всю военную верхушку. Если будут самолеты, значит, это новый род войск, и кто-то должен им командовать. А это новые чины, звания, деньги. Так что за авиаотряды разведчиков теперь можно не беспокоиться. «Ладно, это дело на завтра. Вы лучше вот что скажите, Григорий Ефимович», — вернул всех с небес на землю Редигер. «Куда собранные деньги намерены потратить, коли батальона не будет?» «Ай, молодец! Коли гражданским мобилизацию проводить нельзя, то и на деньги надо лапу наложить. А вот хрен тебе, Александр Федорович. Кинем косточку адмиралам. Полагаю, надо их употребить на выкуп у японцев крейсера «Варяг». Поднять они его подняли, в порядок привели. Негоже, чтобы символ русской славы в чужих руках оставался. Да и кораблей на Дальнем Востоке у нас не так, чтобы много».